Постепенно стало происходить как бы расслоение общества, обычное на всех пати. Кто-то уже ушел или уходил, какие-то парочки стали тихо исчезать. Я не думаю, чтобы они направили все ебаться в темные углы доверенного мне дома, но многие все же пошли. Моя незнакомка на время исчезла из ливинг-рум, где-то пребывала, но затем объявилась опять. Мне, может быть, нужно было отойти от проклятого восточного зелья, от мальчика в черных чулках, с которым мы уже понимали друг друга не только без слов, но и без движений, обменивались биотоками, передавали мысли на расстояние. Но трусость и гашиш разложили меня на лопатки. Я лежал и не дрыгался. «Ну что я ей скажу?» – думал я. «Ну что? Она же знает, что я слуга, ей наверняка уже сказали. Я видел, как она беседовала с Генри и другими ребятами о чем-то, взглядывая в мою сторону. Была бы она не так ослепительна», – думал я. «Честно». Я не боялся бы, будь она чуть похуже, а не такая блистательная. Короче, я все более и более комплексовал и даже вдруг обнаружил себя сидящим там же у кальяна, погруженным в грустные мысли о том, что я уже старый в сравнении с ними, одинокий, и никаких у меня связей с толпой детей нет. Никаких. Они отдельно, и я отдельно. Я решил встряхнуться и встал. Окинул взором поле битвы. Детей значительно поубавилось. Может, все они переместились вниз, откуда я знал. Это был первый мой подъем за весь вечер, ноги еле слушались меня, затекли. Только поднявшись на ноги, я понял, до какой степени я стонт. Только привычка позволяла мне двигаться и не отключиться в сон или не начать блевать. «Нужно подвигаться», — решил я. «И все же попытаться себе кого-нибудь найти, затащить кого-нибудь в постель. Если мое состояние не самое удачное для высоких философских прозрений, и сомнительно даже, чтобы оно годилось для нормальной членораздельной беседы на любом языке, в том числе и русском, господа, оно было вполне подходящим и даже желательным для постели». И я пошел вниз с обходом, как ночной сторож и хаускипер, заглядывая по пути во все комнаты. Везде были пары. Пары тинейджеров в различных стадиях сближения. Правда, только в одном случае происходил неоспоримый половой акт, а именно в Святая Святых, в кабинете Стивена, один из кожано-курточных верзил, я всегда был уверен, что они самые бравые, обратил на меня разгоряченную физиономию и ухмыльнулся. Под мышками у него по обе стороны его колючей головы торчали гладкие девичьи ножки в туфельках на остром и длинном каблуке. Я не увидел головы молодой особы. Голову ее юный негодяй затолкал постепенно своим членом куда-то в угол зеленого дивана Гэтсби. Только кусок смятой юбки и ужасно непристойную, скатившуюся с края дивана, очень голую девичью ляжку. Обход мой поверг меня еще в большее уныние. Лучше бы я его не совершал и остался у кальяна, и еще бы покурил с уже совершенно нихуя не понимающим мальчиком в черных чулках, и там бы и свалился». Больше половины детей исчезло, а оставшиеся энергично предавались греху или были на пути к греху, а я, как старый сумасшедший дядюшка, глупо улыбаясь, шаркал между молодыми парами, так я подумал о себе тогда, помню ясно. К тому же я не видел свободных девушек, во всяком случае ни единой одинокой женской фигуры не было. Я упустил момент, не применил свой прием обмана моей же трусости, не подошел первым ни к кому». «Ведь было множество хорошеньких девушек среди детей», — клял я себя. «Что же ты, болван, слуга Эдвард, не нашел себе пиздюшку молоденькую и теплую? Ведь все они смотрели на тебя дружелюбно, не относились к тебе, как к слуге, очевидно. И Генри похвалился приятелям, что даже хаускипер у них писатель. Какого же хуя ты терял время, рефлектировал, слабая ты душа. Мудак слабенький, а еще авантюрист», — ругал я себя нещадно. В довершение всего, когда я собрался взять на первом этаже элевейтор и опять подняться в ливинг-рум, элевейтор проехал мимо меня вниз в бейсмент. И к своему ужасу я успел заметить сквозь круглое окошко элевейтора мою незнакомку и кого-то в белом пиджаке. У меня упало сердце. «Бейсмент», — подумал я и на некоторое время затих, пытаясь понять случившееся. «Зачем мужчина и женщина едут в бейсмент?» Иной раз экзотики ради я ебал некоторых своих девочек в духоте бейсмента. Я вообще ебал их во всех частях нашего дома. В ванной босса, на лестницах, в ТВ-комнате, смотря одновременно на нашем огромном экране ночные фильмы о дьявольщине. Но это я. Мне можно, думал я. К своему сексу я отношусь легко. Но мне было ужасно почему-то больно, что незнакомка моя, я считал ее своей, моя юная грация, моя девушка в шиншиллах будет ебаться в бейсменте с белым пиджаком. Мне представилось это зрелище похабным и ужасным, посему я некоторое время постоял, раздумывая перед дверью элевейтора, отыскивая спешно выход из этой ситуации. Выхода, оказывается, не было. Я не мог предотвратить ужасное. Что я мог сделать? Не мог же я спуститься вслед за ними в бейсмент, и если бы спустился, что бы я мог сказать? Я представил себе, как эта сцена будет выглядеть, даже если они ебутся, и что? Он, очевидно, повернет ко мне голову, как тот кожано-курточник в кабинете Стивена, и ухмыльнется. Она, напротив, отвернется». Нет, даже лучше. Такая вызывающая молодая блядь, безусловно, повернется ко мне лицом и будет глядеть на меня насмешливо-издевательски в то время, как ее ебет белопиджачный мальчишка. В этот момент элевейтор проехал мимо меня наверх, и я не успел, погруженный в свои мысли, увидеть в элевейторе ли они, моя незнакомка и ее белый пиджак, или еще кто-то вызвал элевейтор с одного из верхних этажей, и он поехал наверх пустой. Пытаясь внести ясность в свой мир, я побрел по лестнице вверх, добрался до ливинг-рум, но там их не было. Только поредевшие остатки сангриников да упрямый мальчишка в чулках. Как пиявка, присосавшийся к мундштуку кальяна, все так же сиротливо дымил. Расстроенный и разозленный хаускипер хватил пару бокалов сангри один за другим и подсел к мальчишке. «Точно они в бейсменте», — подумал я. «Где же еще?» Единственную надежду на то, что незнакомка не там, давало мне то обстоятельство, что когда я поднялся на третий этаж, элевейтера там уже не было. Он или проехал вверх, или опять проследовал вниз. Так что могло оказаться, что они, скажем, проехали на пятый этаж и вышли на крышу. «Романтически стоят сейчас на крыше и держатся за руки, смотрят на звезды», — утешал я себя. Но дьявол сквозь гашишный дым шептал мне с удовольствием. «За руки, русский дурачок Иванушка Пизделеев! Да недавно валяются в бейсменте на старом матрасе. Ты сам приспособил его, положил в дальний угол, к окну, за старую гладильную машину. Там рядом горячая труба, и белопиджачник ебет ее, поставив на колени здоровым своим хуем. Если детям порой не хватает чувственности, то здоровья им хватает. Хуй у подростков всегда стоит». «Фу, дурь какая!» — вдруг опомнился я. «Это я, интеллигентный человек, еще вчера работавший в поте лица своего над новой книгой, одержимый обычно светлыми мыслями, сижу сейчас страдающим куском мяса, и на уме у меня какая-то молоденькая нимфетка. Какого хуя?» Я разозлился на себя самого и встряхнулся еще раз, выпил сангрия и решил поговорить с мальчиком в черных чулках. «Я переоценил самого себя, господа. Я уже был в состоянии полной невесомости, и если думал я более или менее ясно, хотя и не о том, о чем мне следовало думать, то говорил я самодовольную чушь. Я это понимал, но ничем не мог себе помочь. Я пытался представить себя мальчику в чулках очень важным человеком. Я ему сообщил по секрету, что я не только хаускипер, но и телохранитель самого Гэтсби, а на сегодняшний вечер и Генри. Это была такая несусветная выдумка, что я сам поморщился от безвкусия своей лжи, сообщая ее мальчику в чулках. Мы тупо сидели плечом к плечу. Но юноша в чулках, слава богу, был не в лучшем состоянии, чем я. Он только сказал «Yes» и затих, присосавшись к мундштуку. Может, он в это время вместе с Лоуренсом Аравийским пересекал пустыню, откуда я знаю? «В наше время богатые люди никак не могут обойтись без телохранителей», продолжал я, больше обращаясь к самому себе, чем к мальчику в чулках. «Множество случаев киднеппинг, случившихся на территории Соединенных Штатов, заставили Стивена Грея нанять меня. Я получил специальную тренировку», — говорил я. «Еще в Советском Союзе», — неожиданно для себя прибавил я, подав этим самым пикантности в свою биографию. «Мальчик в чулках должен был понимать меня, как он хотел. Может быть, я был десантником там у себя в России, или еще более заманчивая перспектива открывалась для чулочного мальчика — подумать, что я окончил шпионскую школу». Совершенно охуев ни к селу, ни к городу, я растерянно вдруг прибавил, что у меня есть пистолет, и замолчал. Мальчик в чулках заснул с мундштуком в руке. Может, они с Лоуренсом шли в атаку сейчас там в своей Аравии с саблями наголо. В комнату вошел очень пьяный и, как мне показалось, одинокий Генри и заплетающимся языком сказал, что он сейчас упадет. Я моментально оживился, вспомнив, что я его бодигард, вскочил, схватил ничего не подозревающего Генри и поволок его в отцовскую спальню, на дверь которой, как и на дверь моей комнаты, мы повесили табличку «Не входить, мастер бедрум». Я стащил с Генри пиджак, развязал ему бабочку, снял с него туфли и всю остальную одежду и уложил его в постель. Он что-то протестующе бормотал, но мной уже овладел служебный пыл, и я его уложил, хотел он этого или нет. Я выключил свет в комнате, вышел и прикрыл за собой двери. Генри с темноты что-то жалобно пытался мне объяснить, но я не слушал. Как верный телохранитель, я уселся на пол под дверью спальни и некоторое время просидел так, не знаю, правда, сколько времени. Когда я вдруг очнулся от соучастия в очень запутанном гашишном сне, я обнаружил, что в доме тихо. Заглянув в ливинг-рум, я увидел, что даже мальчик в чулках спит, положив голову на наши жесткие арабские подушки и выронив змею кальяна. Все остальные, очевидно, спали уже давно. Как приличный слуга, я решил обойти дом перед тем, как отправиться ко сну. Я спустился вниз на первый этаж. В солнечной комнате прямо на полу и на двух диванах спали несколько человек. Я тихо прошел к парадной двери, она, конечно же, оказалась не заперта. Я запер дверь и выключил свет на лестнице. Одной кнопкой выключается свет во всем коридоре от пятого этажа до первого. Взял элевейтер и поднялся на свой четвертый этаж. Из гостевой комнаты на четвертом этаже слышался тихий храп или стон. Я повернул ручку двери моей комнаты и вошел в темноту. «Не зажигай свет», — сказал мне женский низкий голос. На своей кровати я различил темную фигуру и слабо светился огонек сигареты. Теперь мне уже иной раз кажется, что это была не она, какая-нибудь другая девочка, на которую я не обратил внимания во весь вечер, но тогда, несмотря на темноту, у меня не было никаких сомнений. Шторы на окнах были опущены. Я никогда не опускаю шторы, господа. Если я буду спать с опущенными шторами, то мой босс Стивен Грей никогда не дождется утром свой кофе. Шторы, конечно же, опустила юная любительница приключений. «Подойди сюда», — сказала она глухо. Огонек сигареты поплыл вниз и раздробился на мелкие части на уровне моего столика. Потушила сигарету. Там у меня стоял подсвечник со свечой. Раздавила окурок о подсвечник. Я подошел к своей кровати на ее голос и уже понял, что к чему, несмотря на обилие гашиша и сангрии в моем организме, я соображал быстро. Юная экзальтированная особа, начитавшаяся эротической литературы, без сомнения решила расширить свой опыт, испытать новые ощущения, поебаться со слугой. Мы все мыслим шаблонами. Так же, как я неосознанно поступал шаблонно классически, когда искал себе здесь девочку, слуга, желающая отомстить им, выебать их девочку, сунув свой хуй в принадлежащую им теплую щелку. Она также разыгрывала классический вариант. Господа ведь всегда ебутся со слугами. Молодые барчуки традиционно ебут горничных, а 15-летние девочки, роняя слюну, поглядывают на панталоны дворецкого или садовника. «Какая храбрая», — подумал я о ней с уважением. «Много храбрее меня, хотя подойди сюда», — она произнесла, пожалуй, с излишней жестокостью. «Слишком нервно. Но все равно очень храбрая любительница приключений». Я подошел. Лицо у нее было горячее, и странно холодными были губы. Она, наверное, очень волновалась, почти не дышала. Но через все волнение и замиранием сердца, наверное, она делала то, что она хотела. Она погладила меня рукой по лицу, нашла в темноте лицо, потом ее руки спустились на мою шею и грудь. «Прохладные юные руки», — подумал я. Я знал, что она будет делать. В наше время, когда мы все черпаем свой опыт в основном из кино и ТВ, я знал, что она расстегнет мне рубашку. «Да-да». Она, послушная моим мыслям, расстегнула мне рубашку. Сколько подобных сцен наблюдал я в моей жизни, и в кино, и в реальности. Впрочем, что вы хотите, придумать нечто совсем иное в этой области невозможно. Да и в ее 16 или 17 лет, какая она бы ни была любопытная блядь, но мой опыт куда громаднее. Пока я рефлектировал, юная хулиганка уже расстегивала ремешок на моих белых джинсах и целовала мой живот. Щекотание ее теплых волос по животу выключило, слава богу, мой мыслительный аппарат, и мне стало вдруг так приятно и жутко томительно, потому что я ждал, что вот сейчас, секунды на секунду, она дотронется до моего члена своей ручкой. А потом, мне даже стало страшно, она возьмет мой истрадавшийся за вечер член в свой девичий чистый ротик. «Там у них тепло», — мерцали во мне слабые мысли старого развратника. «Вы думаете, юная особь хоть на йоту отклонилась от киношно-телевизионного варианта?» «Нет». Она, да, дотронулась ручкой, и она, да, взяла мой член к себе в рот и стала старательно сосать его, другой рукой время от времени поглаживая и подергивая меня за яйца, как ее научил, возможно, кто-нибудь из старших подруг, или она украдкой прочла в дешевой порнографической книжонке «Грязная маленькая богатая девочка». Потаскушка. Я стоял перед ней и корчился от удовольствия, и держал ее почему-то за уши, теплые маленькие ушки, и время от времени глубоко надвигал ее голову на мой хуй. Она беспомощно взглатывала хуй, но после 2-3 таких глубоких заглатываний она закашливалась и вынуждена была некоторое время лизать и сосать только головку члена, отдыхала. Сосание хуя – великое искусство, немногие им владеют. «Старайся, старайся», – думал я, ритмически надвигая ее голову на мой хуй. Маленькие скользкие ушки норовили выскользнуть из моих рук, но я все же удерживал их за самые уже кончики замочки. Ей очень хотелось, чтобы я кончил и проглотить потом соленую сперму русского слуги. Какое право удовольствия и невероятное унижение, чего она и искала. Или размазать сперму по своему прекрасному личику, а потом записать в своем тайном дневничке, хранящемся где-нибудь вдали от глаз папы и мамы, под ковром, как она проглотила целый стакан спермы восточного варвара, что-нибудь в этом духе, свежей спермы. Я руку даю на отсечение, что она потом записала этот эпизод. Я не кончил от ее хуесосания, хотя мне было невероятно хорошо, и она была такая энтузиастка, что недостаток техники с лихвой окупался ее энтузиазмом. К тому же от нее так чарующе пахло молодыми какими-то духами, ее оголенные руки и лицо смутно светились в темноте, что во всей этой сцене я стал находить даже что-то мистически священное, стал представлять ее как бы религиозным ритуалом. Я боялся шире подумать о себе и о ней, чтобы не потерять эрекцию. Я ее не потерял, но кончить я не мог. Кроме того, что я всегда трудно кончаю от хуесосания, я еще проглотил столько гашишного дыма, что оргазм был просто невозможен, и мы согласно приостановились, поняв это. Я взял ее за нежный подбородок рукой и погладил ей шею. Хотел раздеть ее и положить, как вдруг она вскочила, сама взяла мою руку и сказала «пойдем». Очень нагло и весело сказала, успокоилась сучка, освоилась тем, что совершает грех со слугой. Мы ощупью вышли в темный коридор и вошли в слабо освещенный черной лампой элевейтор. Генри собственноручно заменил нормальную лампу дневного света черной. Дети хотели иметь настоящую оргию. Юное чудовище вошло первым, я вошел за ней, придержав чуть-чуть тяжелую железную дверь. На четвертом этаже она всегда ужасно стучит, и мы поехали. Куда? Ну, конечно, в бейсмент. Куда же еще могла тащить меня эта маленькая блядь? В элевейторе я пытался заговорить с ней. Я был открыл рот, начал фразу, хотел сказать ей, что весь вечер собирался к ней подойти, но после первого же звука «я» она прикрыла мне рот ладошкой. Я покорился. Мы вылезли в темноту и в духоту. Я знаю свой бейсмент прекрасно, и потому повлек ее в сторону матраса на ощупь, не включая света. Но она, к моему удивлению, уперлась и потащила меня в другую сторону. Слева от элевейтора существует дверь, ведущая в небольшой машинный зал нашего элевейтора. Там за решеткой опасно крутятся зубчатые колеса, а пройдя мимо машинного зала, можно попасть в еще одну, самую отдаленную комнату, заваленную старой мебелью. Это там, во время первой и последней ссоры с Гэтсби, я скрывался от него и пил содовую воду. Дитя втащило меня туда. В комнате было очень темно, но чуть-чуть все же пробивался свет ночи через подвальное затекшее грязью окно. Мы спотыкались о всевозможные предметы, сваленные на полу, доски, банки с краской, части кресел и стульев. Дама протащила меня к самому окну. Там остановилась и задвиглась, бросив мою руку. Воняло старым деревом, чуть плесенью, немножко отдавало холодным грубым камнем. Стены были сложены из камня, даже не из кирпича. Я наконец понял, что она делает. Она раздевалась. Она сняла трусики с себя, переступила через них, попрыгала на одной ноге, уцепившись за меня, и рукой стащила трусики, зацепившиеся за туфлю. Волнение, очевидно, вернулось к ней. Нервно хихикая, она вдруг повернулась ко мне спиной, наклонилась, легла на что-то грудью, выпятила попку в мою сторону и вдруг взмахнула подолом своего платья сзади. Получилось, что она его задрала. В темноте передо мной неожиданно обширно белела крупная девичья попка, а вниз спускались колоннами ее ножки. Я несколько даже смутился от прыткости и нахальства, пока не вспомнил, что видел подобную сцену в каком-то порнографическом фильме. Правда, там не было бейсмента и не было слуги, и героиня не сама так вот вдруг стала, а ее поставили. И я разглядел теперь, на что она облокотилась, на детский стульчик-столик. Знаете, куда сажают младенца и закрывают его специальной доской, чтобы он не вывалился, а на доску ставят уже тарелку с едой. Так вот, она легла на столик грудкой, расплющивая ее на этом детском предмете, применив его неожиданно для своих нимфоманских целей. Браво! Впрочем, я скорее иронически называю ее нимфоманкой, господа. Она была, несомненно, искательница приключений, сумасшедший и неукротимый дух, который иногда вселяется в женщину, и тогда держись, окружающие. Не даст никому покоя еще лет 40. Нимфоманка по рождению и убеждениям, думал я, вставляя свой член в ее щелку. В довершение всего она была колючая, ее пипка, и бритая. А? Можете себе представить? Она, наверное, только сегодня утром выбрила себя начисто. Я показал ей, господа, все, что я мог, возбужденный ее чарующим бесстыдством. Надеюсь, она до сих пор считает, что со слугой куда интереснее ебаться, чем с представителями ее класса, если она что-то в этом понимает. Ведь могло оказаться, что любопытство у нее больше, чем желание, что у нее куда более испорченное воображение, чем развитая сексуальность. Не знаю, если у нее не было развитой сексуальности уже, значит, она искусно притворялась. Она подвывала тихо и нежно, хуй мой все переворачивал и размешивал там внутри ее интеллигентной пухлой дырочки все ее заветные глубины. Я чувствовал свой хуй так тяжело налитым кровью, что казалось, он сейчас расползется вдруг с головки, как перезрелый банан. Так он был у меня напряжен. Есть восхитительное чувство предела. И когда я жестоко натягивал ее, отъевшуюся на капиталистических папа-маминых хлебах, попку на себя, надвигая ее на мой хуй, я чувствовал это все. Предел жизни, ее самое крайнее выражение. Вот это белое горячее мясо, до отказа надвинутое на мой член, обнимающее собой каждый миллиметр моего хуя. Я ебал ее и ебал. Я не сомневался, что я в нее кончу. Я бы и убил ее, наверное, если бы таким способом мог достичь оргазма. Мне нужно было швырнуть свое семя далеко-далеко туда, в ее слизистую глубину, в маленькие ее розовые складочки, где-то там, у самого, быть может, ее сердца, но я хотел довести себя до состояния, когда я уже буду не в силах терпеть, чтобы мой хуй весь как бы взорвался в ней. Я так кончил в нее, что мне показалось, несмотря на несомненно принимаемые интеллигентной юной блядью лучшие в мире самые современные таблетки от беременности или что там еще последним изобретено в этой области, мне показалось тогда, что моя сперма прошибает все эти преграды, и она родит от меня. Коня или кентавра, но уж точно что-то копытное и горделивое. Мы некоторое время простояли склеенные там, тяжело дыша. Я думал, что свалюсь на пол. Силы внезапно меня покинули. Дико вдруг заболели ноги, мышцы ног. Их как бы стянуло судорогой. Белые джинсы мои, я и она втоптали в пол. Почти растоптали. Они смутно белели на полу. Кое-как мы разлепились, она сползла с детского столика и перекатилась к стене, прислонилась к ней. Мы нащупали друг друга в темноте, протянули руки друг к другу, дотянулись и поцеловались в губы, в первый раз за все время, и стояли, обнявшись, все еще тяжело дыша, уже близкие люди, я и она. Она мне несказанно нравилась, эта отчаянная девочка, еще как нравилась. Она задвигалась первой. «Поднимайся к себе в комнату», — сказала она хрипло, — «я сейчас приду». И тут же, отвечая на мой непроизнесенный вопрос «Куда ты?», добавила: «Мне нужно забрать мои вещи в кухне, я бы не хотела, чтобы ребята узнали, что я здесь». И она, грациозно подобрав свои трусики, вышла из темноты в еще большую темноту. Я втиснулся на ощупь в элевейтор. Я даже не спросил ее, а знает ли она дорогу на кухню из бейсмента. Наверное, она знала. Я прождал ее ровно 10 минут, господа, и когда она не пришла, я спустился вниз, хотя, откровенно говоря, вовсе не надеялся ее там найти. Все было ясно. Меня выебали и бросили. Использовали как слугу и бросили».